Я гневно сдвинул брови Манега. «Вы опять начинаете поясничать? Честное слово, господин аббат, клянусь вам всем для меня святым, говорю правду, собственными глазами видел в домовой книге Галеаццо ди Лузиньян, король и Иерусалимский, и Кипрский». «Вы его видели?» «Как вас, господин аббат, эдакий высокий, величавый старик. Только ножки у него пошаливают. Подагра, что ли?» «Видимо, пожил на своем веку, и немало хороших вин, это возможно», — согласился Манега. «Насколько я припоминаю историю Кипра, сначала там была византийская династия Комненов, а с 1191 по 1489 — Лузиньянская. Затем сместили ее турки. Но по международному соглашению лузиньяны, утратив свое право на трон, именовались, однако же, королями, и титул переходил к старшему вроде». «Господин аббат, у вас феноменальная память!» — с искренним изумлением вырвалось у де Герарди. «Как помнить все цифры, даты? Ведь это же черт знает что!» «Этот Галеаццо Лузиньян последний вроде», — продолжал Манега, обращаясь больше к себе, чем к собеседнику. «Я слышал о нем и читал. В Париже во время Третьей империи он блистал в придворных кругах, считаясь одним из красивейших мужчин в Европе. А теперь злая ирония судьбы, нищета, меблированные комнаты. Это ужасно. И тем ужасней, что это настоящее королевское величество». «Де Герарди, вы мне покажете Лузиньяна, короля Иерусалимского и Кипрского. Почем знать, он может пригодиться, если не поспешит уйти на тот свет. Как на вид? Еще крепок?» «На вид ничего, только ножки пошаливают, как я уже имел честь докладывать господину аббату». Помолчав, Манега спросил: «А еще?» «Еще, по-моему, любопытный тип. Некий Загорский. У меня чуть не вышло с ним столкновение из-за одной хорошенькой... Извиняюсь, господин аббат, извиняюсь, но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Этот самый Загорский служил в гвардии, в одном из самых дорогих полков. Но случилась темная история одна. Вы, вероятно, помните нашумевший процесс о наследственных миллионах князя Обнинского?» «Помню. Сравнительно еще недавно. Этим процессом сильно интересовались при дворе его святейшества. И фамилию, припоминаю, этот Загорский был одним из главных претендентов. Открылась подложность завещания, Загорского судили, и теперь он лишенный прав. Что он делает?» «Служит, господин аббат. Получает рублей 300 в месяц в каком-то частном банке, где, благодаря знанию иностранных языков, ведет заграничную корреспонденцию. Если не ошибаюсь, он даже окончил Академию Генерального штаба. Мне говорил о нем кардинал Сфорца. На этого Загорского надо обратить особенное внимание. Его охотно приняли бы в австрийскую армию. Несомненно, этот человек преисполнен горечи и злобы к тем кругам, в которых он когда-то сверкал. Они его вышвырнули, отвернулись, и, по-моему, это весьма благоприятная почва для перекидного мостика. Как русский офицер, и к тому же еще образованный, даровитый, многознающий, он был бы весьма и весьма полезен своими сведениями нашему генеральному штабу. Об этом надо подумать. Я не задерживаю вас. Де Герарди, ступайте и займитесь Корещенкой. Кстати, отыщите внизу Керима, а если его нет внизу, он в своей комнате. Комнаты для прислуги, 6-й этаж, в самый конец. Пусть явится ко мне». «Будет исполнено, господин аббат». Де Герарди мялся на месте. «Вы не уходите, господин аббат? Нельзя ли маленькое вспомоществование? Я поиздержался. Сколько? Рублей 50. Можно?